Глава 34. Леон. В смысле 5 недель? Что-то совсем не сходится с ее словами. Беременность 5-6 недель, говорю, уточняет доктор. Поздравляю вас, папаша. А точно есть с чем поздравлять. Почему Снежана мне солгала? Только вот устраивать сцену в кабинете врача не имело смысла. После всех рекомендаций специалиста мы выходим из кабинета. Я злой до чертиков, Снежана побелевшая от страха как мел. Ничего не хочешь мне сказать, лживая стерва? Это я и боялась. Как по щелчку пальцев из глаз девушки брызгают слезы. Что, узнав настоящий срок, ты заставишь меня избавиться от ребенка? Чего? Что ты сказала? Сбавляю тон, охренев от ее гадкого заявления. «Разве это не так?» Вздергивает подбородок, протирая пальцами набежавшие слезы. «Узнав, что я беременна совсем чуть-чуть, ты бы повез меня на аборт. Ребенка мне сделал, а теперь в кусты. Ты ведь и сейчас избавиться от меня хочешь, не так?» Вижу, что вот-вот и Снежана закатит мне истерику прямо в приемном покое. А ей сейчас категорически нельзя нервничать, ведь на начальном этапе это крайне вредно для ребенка. Моего ребенка. Какой же я осел. Ты охренела, мать твою? Не могу сдержать свой порыв. Идиотка пустоголовая. Не кричи на меня! Я напугала ее, рявкнув, но Снежана не оставила мне выбора. Дура, идиотка, разве я бы посмел тронуть ребенка? Ты же бросил меня, сказал, что не любишь. Я очень сильно испугалась за малыша, вот и назвала большой срок, на котором беременность не прерывается. Не смотри на меня так, всхлипывает. Я сделала все, чтобы сохранить ему жизнь, и не жалею, что немного солгала. Немного? Вот же мерзавка. Снежана поглаживает живот, не прекращая реветь, тем самым поставив меня в неловкое положение перед медицинскими работниками. Посмотрите на нее. Все изучила, дрянь. Монстра из меня сделала. Неужели я решила, что я способен посягнуть на жизнь собственного ребенка? «Я думаю, что забеременела в тот день», — добавляет тихо, — «когда мы в твой загородный дом только приехали». Выходит, как раз почти 6 недель, с небольшими погрешностями. Мы повздорили с Надей с порога, я был зол, хоть и не подавал виду, а тут Снежана вся такая ласковая, игривая. Я очень хорошо помню этот момент. И то, что было между нами в душе, тоже. Снежана на самом деле беременна, а судя по сроку, точно от меня. Тяну ее осторожно за собой в машину, потому что клиника не лучшее место для выяснения отношений. «Ты унизил меня!» – бормочет она, нехотя садясь в машину. «Усомнился в моей порядочности. Что ж ты сразу ДНК-тест не сделал-то? Давай вернемся и сдадим для него все, что нужно!» Видит Бог, как сложно мне сдержать себя в узде, чтобы не сбить с нее спесь самым жестким методом. Язык ей вырвать с корнем. «Закрой свой рот, истеричка!» Зверею, хватаясь за руль. «Я хотел проверить состояние ребенка, а ты, оказывается, не просто солгала. Ты чудовище из меня сделала!» «Это не так!» Судорожно втягивает ртом воздух. «Я на все пошла ради того, чтобы быть с тобой!» Плачет. «Я тебя люблю и хочу стать твоей женой, родить от тебя ребенка!» «Если бы я знала, что ты такой эгоист, Леон! Я очень тебя люблю! Прости меня!» «Снежана!» «Прости, родной, я так виновата!» Девушка хватает меня за руку и прикладывает ладонь к своему животу. «А мне? Мне действительно нечего ей предложить!» «Я чувствую, что у нас мальчик будет!» — шепчет она. «Чувствуешь? Твой наследник! Я рожу тебе сына!» «Я так счастлива!» «Наследник. Я всегда мечтал, чтобы после дочек Надя родила мне еще и сына. И вот сейчас, сидя здесь, в своей машине с девушкой, на которой я обещал жениться, я чувствую, что вырыл себе яму. Все происходящее — огромная ошибка. Ребенок мой». Изрекаю твердым тоном, и я от него ни за что не откажусь. Осторожно отодвигаю свою руку от живота девушки. Я буду заботиться о нем и сделаю все ради его будущего. Снежана, ты можешь положиться на меня в любую минуту. Поднимаю ее лицо за подбородок, чтобы заглянуть в глаза. Брови девушки ползут вверх, а на бледном лице читается немой упрек. «Я не хочу быть матерью-одиночкой», — ревет она, мотая головой. «Мне всего 22, для меня это слишком унизительно». Признаюсь, в данную секунду я чувствую себя кретином, мерзавцем, уродом, да кем угодно, не готовым нести ответственность за беременность девушки, но понимаю, если женюсь на ней из чувства вины, закопаю нас еще глубже. «Ты сможешь продолжить карьеру модели после родов?» — говорю прямо. «Делать все, что захочешь, а я буду смотреть за ребенком». «Ты решил отнять его у меня?» — рявкает она, смахивая мои ладони со своего лица. «Ни за что! Мне нужен только мой малыш, и я близко тебя к нему не подпущу, так и знай! Я тебе не шлюха, у меня гордость есть!» Отсекаю все мысли насчет ее нелепого шантажа на корню. Однако растущая истерика девушки приводит меня в неистовство. Я еще поговорю с ней об этом позже, а сейчас страх за жизнь будущего малыша стоит на первом месте. Не время и не место устраивать скандал. Нужно отвезти ее скорее домой. «Надя тебя не любит», — выпаливает Снежана. «И ты ее тоже. Она ждет ребенка от другого, Леон», — делает паузу. «Очнись, Надя выходит за Владимира!» Сердце протыкает ржавой иглой. Чувствую, как кровоточит в груди. Надя ждет ребенка от другого. «Я знаю, что в глубине души ты все еще любишь меня», заявляет Снежана спустя целую вечность, когда я останавливаюсь у ворот ее дома. «Ты скоро сам это поймешь». Несколько минут сижу в машине в полнейшей тишине. Прострации. Что мне делать? От желания уничтожить все вокруг гудит в голове, а скулы сводит до противного скрежета. Я мужик, не должен поддаваться истерике. И вроде бы я наоборот радоваться должен, что скоро снова стану отцом, но не получается. И в данную минуту есть только одно место, где бы я мог просушить мозги, чтобы ненадолго прийти в себя. Сворачиваю на трассу, когда на телефон поступает сообщение. Нам нужно встретиться.